Глава 26. Я отклонился от нужного направления на добрую милю к северо-востоку. Ничего внимания не привлек, но как быть, так и не решил. Внезапно меня осенило. Я словно вновь оказался в армии, где высшие чины, как правило, не знают, что делают. В общем, я обложил парня, отдававшего приказы, потом велел себе заткнуться и выполнять распоряжение. Домой попасть было крайне необходимо. Я чувствовал, что без советов покойника никак не обойтись. Может, ему удастся найти хотя бы крупицу смысла во всем этом бардаке. От меня явно что-то скрывали, а что касается правил игры, в которую оказался втянут простой смертный по имени Гаррет, я по-прежнему имел о них весьма смутное представление. Боги наверняка держат мой дом под надзором. Значит, надо как-то их отвлечь. Наведи их на ложный след, приятель. Я взял в руки веревку, вытянул до нужной длины, помахал в воздухе, пробежал еще с треть мили к северо-востоку и вновь устроил представление со шнурком в переулке, где спали в повалку пьяницы. Затем двинулся дальше и в последний раз воспользовался веревкой на улице, которая вела прямиком к городским воротам. Ворота Танфера, все без исключения, на ночь не закрываются. На моей памяти их запирали только раз, когда в пригороде бесчинствовали громовые ящеры. Поэтому, если приспичило, можно удрать из города в любое время дня и ночи. По моим прикидкам, в скором времени ворота должны были стать объектом пристального внимания со стороны новообразованной тайной полиции. На улице, что вела к северо-восточным воротам, всегда царило оживление, вне зависимости от времени суток. Я обвязал веревку вокруг талии и шмыгнул в толпу, надеясь, что Годород и Шаирами не скоро смекнут, куда я мог подеваться. Мой план сработал точь-в-точь, как описывают в книгах. По крайней мере, в начальной стадии. Я слишком уж погрузился в размышления. Окружающая обстановка изменилась, а я этого не заметил, поскольку безумные свинцовые башки наконец-то отстали. На улице воцарилась напряженная тишина, толпа начала стремительно рассеиваться. Я спохватился, лишь когда раздался вопль. Дорогу преградила кучка мордатых парней под черно-красными знаменами. Они были вооружены дубинками и кольями, стучали в барабаны и дудели в трубы, распевая под этот аккомпанемент российские песенки. Грубо вырванный из раздумий, я остановился, чтобы осмотреться. Из боковых улочек выплескивались все новые группы поборников людских прав. Казалось, они стремятся к некой цели, а потому решительно сметают всех со своего пути. По всей видимости, морды били по простому принципу: кто не в наших рядах, тот против нас. Прохожие отбивались как могли. Особенно усердствовали нелюди, которым, впрочем, доставалось сильнее других. Правоборцы в дискуссии не вступали. Не человек, получай в рыло, сам виноват. Я разглядел знамена нескольких организаций. Очень-очень странно. Обычно борцы за чистоту нации калашматили не столько нелюдей, сколько своих союзников и одновременно идейных противников, хотя различие во взглядах было почти незаметным. Впереди, там, где скопление демонстрантов было гуще всего, началось настоящее побоище. Судя по всему, нападению подвергся караван, пытавшийся покинуть город под покровом ночи. Полетели камни, заработали дубинки. Послышались крики и стоны. Я заметался туда-сюда, пытаясь прорваться, но в конце концов укрылся среди раненых, которых набралось достаточно с обеих сторон. Сами понимаете, камни не разбирали, где свой, а где чужой. Привстав, я призвал чуму на все дома разом. Вновь разболелась голова. Почему тут столько фонарей? И когда же закончится драка? В мою сторону направились несколько мрачного вида крепышей. Я, как обычно, сориентировался быстро, наклонился и сорвал повязку с рукава парня, лежавшего без сознания. Ему она все равно была не нужна. А потом, не особенно притворяясь, повел себя как полный придурок. В последнее время у меня это здорово получалось. «Гаррет! Горе мое луковое! Ты ли это?» «Думаю, да». Голос я узнал, но кому он принадлежит, вспомнить не мог. То был голос из невообразимо далекого прошлого. Я сделал вид, что хочу приподняться, пошатнулся и рухнул навзничь. «Ты его знаешь?» — спросил кто-то. «А то! Он был в моем отделении, там, на островах. Трюкач, язви его в задницу!» «Папаша?» — я, наконец, вспомнил чей-то голос. Он принадлежал папаше Тумсу, известному также под кличкой Пустозвон. Самый старший солдат в отделении, ветеран в свои 27. Отец родной новобранцам, этакий сержант без нашивок. В сержанты он так и не выбился, впрочем, не особенно и стремился. «Точно, сынок! Ну-ка, борода, помоги!» Меня подняли и поставили на ноги. «Ты с кем, Гард?» Я понятия не имел, с кем он, поэтому просто ткнул пальцем за спину и пробормотал. «С ними». Мимо просвистел кирпич. Крепыши дружно пригнулись, чуть не уронив меня. «Что с тобой стряслось?» — осведомился папаша. Какой-то хмырь огрел палкой. Перед глазами все плывет, и ноги не слушаются. «Гляди, борода, ему недавно заштопали башку. Что, умник, труба зовет?» Я выдавил ухмылку. «Старый конь борозды не портит, верно, папаша? Как делишки?» «Я слыхал, тебя убили». «Я тоже про это слыхал». «Чушь! Ты как, идти сможешь?» «Попробую». Папаша ждал от меня именно такого ответа. «Ладно, бывай», — сказал я. «Мне надо догонять своих. Рад был познакомиться, борода». Сделав два неуверенных шага, я налетел на фонарный столб, который поддерживал двух слившихся в поцелуи чокнутых любовников, не давая им упасть. «Великое небо, мне везет, как утопленнику». Не успел удрать от придурковатых богов, как столкнулся с парнем, которого не видел лет 10 и который раз 5 выкрикнул мое имя на всю улицу. Что дальше? Тетушка Бу была права. Всегда что-нибудь дослучается. К счастью, никто не возник из ночной темноты, никто не выбрался из переулка. Мной заинтересовался только папаша со своими дружками. Вот и славно. Я устроил обсуждение. Ноги согласились не подламываться, можно идти. Голова буквально раскалывалась. Я бормотал себе под нос проклятие. Призрак мягкой постели преследовал меня и заставлял двигаться. Хотя я находился в той части города, где можно было ожидать чего угодно, никто меня больше не потревожил.